Подготовка и руководство экспедиции поручены мне. Что касается формальностей, связанных с вашей отставкой, можете о них не беспокоиться. Совет утвердил для вас режим группы А. Какую-то секунду Ротанову казалось, что Торсон не понял или понял не все. Поза его не изменилась, не дрогнул ни один мускул на лице. Лишь дым, ядовитый и ароматный одновременно, продолжал клубами подниматься над его рано полысевшей головой. Но что-то за столом неуловимо изменилось. Все так же жужжали пчелы за окном, все так же одуряюще пряно пахли лилии. Только руки Анастасии Торсон, державшей у самовара чашку, вдруг задрожали, и кипяток брызнул на скатерть. Медленно она опустила чашку, закрыла кран самовара и вышла из комнаты, не произнеся ни слова. А Торсон все молчал. И Ротанов не торопил его. Слишком хорошо он понимал, что должно сейчас твориться в душе старого капитана, раз и навсегда простившегося с работой, которой он посвятил всю жизнь. Слишком хорошо знал, что аромат чужих планет и запах пластика корабельной рубки въедаются в память крепче всех других ароматов. Торсон вынул изо рта трубку, долго уминал табак и раскуривал ее заново. Ротанов подумал, что этот древний обычай придуман специально, чтобы дать человеку время подумать, не выдать лишних эмоций, помолчать, прежде чем ответить нечто важное. И они молчали. Пахло медом, корицей, и тишина стояла такая, что слышно было, как стрекочут кузнечики за рекой в дальней роще. «Послушайте, Игорь, зачем, собственно, я вам понадобился? Ведь вы зачислили в состав экспедиции Крымова, да и сами, насколько мне известно, навигатор первого класса». И Ротанов понял, что новости в этот удаленный от столицы коттедж поступают с поразительной скоростью. И еще он подумал о том, как спокойно и точно задал Торсон вопрос о самом главном. Нет, он не ошибся в выборе капитана, что бы там ни говорили в совете. «Вы правы. И я, и Крымов – навигаторы первого класса. Но на корабле не может быть двух капитанов, поэтому наша специальная группа не войдет в состав команды корабля. Ее задачи...» Ротанов пожал плечами. «Сегодня я даже затрудняюсь их сформулировать. Они определятся на месте, исходя из обстоятельств. Одно могу гарантировать. Ни ваши действия, ни действия команды, я и мои люди вмешиваться не будем. При любых обстоятельствах мы останемся лишь пассажирами». «Не думаю, чтобы это было так. Но хорошо, что хоть вы это обещаете. Каковы подлинные задачи экспедиции?» «Об этом много говорят. Слухи весьма противоречивы. И, судя уже по этому, задача экспедиции засекречена. Зачем?» «Вы задали сразу два вопроса. Отвечу сначала на второй. Задачу экспедиции решено засекретить до получения результатов, именно потому, что сегодня они весьма проблематичны. То есть мы не совсем уверены в благополучном исходе. И чтобы избежать плебисцита, который с небольшой долей вероятности запретит нашу экспедицию вообще, Совет решил принять на себя ответственность за выдачу нам открытой карты и режима группы А. По закону он имеет на это право в исключительных обстоятельствах». «А что, положение настолько серьезное?» «Более чем. Выходит, я тоже не имею права знать истинную задачу экспедиции. В таком случае я сразу же отказываюсь от вашего предложения». «Не горячитесь, Торсон, и не забывайте, что вы еще не дали мне официального согласия. Только после этого я смогу полностью ввести вас в курс дела. А пока могу лишь сказать, что речь идет о черных кораблях. Если не ошибаюсь, это вы впервые назвали их так». «Так вот оно что. Вот почему вы обратились именно ко мне». Ротанов согласно кивнул. Торсон встал, вытянулся, лицо его посуровило. И Ротанов, незнакомый со старыми традициями космофлота, тоже невольно поднялся, ожидая чего-нибудь торжественного и немного нелепого. Но Торсон ничего не сказал. Лишь пожал ему руку и отвернулся к окну. Прищурившись, он долго смотрел на половодье красок, затопившее сад и луг. «Да, вы правы. Мне довелось первым встретиться с черным кораблем. И безо всякого перехода, так же обстоятельно и медленно, как делал все, Торсон начал рассказ о происшествии с Реей, в том самом казусном случае, о котором до возвращения Крымова в космофлоте ходило столько противоречивых легенд и слухов.